Глава 40. Дождевая река. Прохладный утренний воздух приятно освежал лицо. Совершенный легко двигался по течению. Уже по одному ходу корабля Альтия могла бы сказать, что у штурвала стоял Симой. Стоял не потому, что на этом переходе требовалось его искусство кораблевождения. Наоборот, речной плес был тих и спокоен. Просто старому моряку нравилось водить совершенного. И тот радостно слушался его руки. Немалая часть команды удрала с корабля по прибытии в Удачный. Другие задержались, но лишь до Трихога, где и нашли себе новую работу в качестве строителей. Тем не менее, уходя из Трихога с остатками людей, ни Брэшен, ни Альтия не переживали о такой потере. Их больше заботило, как наскрести денег на жалование тем, кто остался. Теперь они шли обратно в Удачный, где их ожидал груз камня. Про себя Альтия подозревала, что обработанный камень получали из сносимых особняков новых купчиков, покинувших город. Его используют, чтобы укрепить берег, где в дальнейшем будут приземляться драконы. Но Атинталья, как и следовало ждать, оказалась большой докой подыскивать работенку живым кораблям. Если бы она еще умела столь же успешно обеспечивать денежками их капитанов, Альтия тряхнула головой и устыдилась столь суетных и мелких забот. Следовало смотреть в будущее с верой и надеждой на лучшее. Нужно верить, что все будет хорошо. Ей самой это удавалось, если она удерживалась от слишком пристальных размышлений на данную тему. Она пересекла главную палубу и одним прыжком взлетела на бак. «Доброе утро!» — поздоровалась она с носовым изваянием и потянулась, оглядываясь по сторонам. «Смотрю на джунгли, и каждый день мне кажется, что я повидала уже все оттенки зеленого. И каждое утро я убеждаюсь, как ошибалась». Совершенный не ответил. Вместо него из-за борта отозвалась Янтарь. «Весна», — пояснила она. «Удивительное все-таки время года». Альтия подошла к фальшборту и посмотрела вниз на рещицу. «Смотри, свалишься в эту воду, век придется жалеть», — предостерегла она подругу. «Даже если мы тебя немедленно выловим, щипать будет, с ума сойдешь. Причем решительно всюду». «А вот и не упаду», — отвечала Янтарь. Она сидела точно в кресле в горсти совершенного. Носовое изваяние держало ее перед собой. Янтарь болтала ногами, а в руках у нее был инструмент. «Что ты там делаешь?» — полюбопытствовала Альтия. «Я думала, ты его уже довершила». «Его, да. Теперь кое-что из украшений. Надписи там, кое-что по мелочи. На топорище и боевой перевязи». «А что ты вырезаешь?» «Быков, наставивших рога», — застенчиво ответила Янтарь и несколько неожиданно убрала инструмент. «Подними меня, пожалуйста», — попросила она. Совершенный по-прежнему молча перенес ее обратно на палубу. Река казалась широкой серой дорогой, утекавшей от них вдаль. Густые леса дождевых чащоб по правому борту были совсем рядом, зато слева расстилался широкий разлив, ограниченный, впрочем, точно такой же зеленой стеной. Альтия глубоко вдохнула речную свежесть пополам с ароматами цветущей и распускающейся зелени. Невидимые птицы пели в ветвях, по громадным деревьям карабкались лианы, и на некоторых уже наливались фиолетовые бутоны. Вот солнечный луч озарил целый рой пляшущих насекомых, радужно отразившись от мириад крохотных крыльев. Альтия сощурилась на яркий свет. «Голову даю на отсечение», — сказала она. «Все до одного эти крохотные паразиты провели ночь в нашей каюте». «Ну, не все», — возразила Янтарь. «Ну, по крайней мере, один до утра звенел у меня прямо над ухом». «Хочу скорее опять на соленый простор», — вздохнула Альтия. «А ты, совершенный?» «Подожди немножко», — рассеянно ответил корабль. Альтия повернулась к Янтарь и вопросительно подняла бровь. Корабельная плотничиха пожала плечами. Последние два дня совершенный был погружен в какие-то свои размышления. Ну что же, Альтия готова была предоставить ему столько времени на размышления, сколько требовалось. Наверное, возвращение домой спустя десятилетия явилось для него немалым потрясением. Каждодневная гибель то одной, то другой змеи даже для нее оказалась душераздирающим горем, а ведь она не была ни драконицей, ни змеей. Что уж говорить про него. А уцелевшие змеи еще и съедали тела погибших. Наверное, это было правильно, ведь иначе была бы утрачена не только плоть, но и наследные воспоминания, и все равно это зрелище приводило Альтию в ужас. Тинталья кружила над ними в небесах, и ее присутствие ограждало их от враждебных поползновений колсидийцев. За все время морского перехода на них нападали лишь дважды. Одна битва оказалась очень короткой. Тинталья упала на них с неба, и этого вполне хватило, чтобы чужой корабль отвалил прочь. Второй бой завершился, когда из моря поднялась та, кто помнит, и опрыскала нападающее судно ядом. К сожалению, зелено-золотая змея тоже погибла в пути. Ей, искалеченной, дальняя дорога давалась труднее других. Тем не менее, она ни на что не жаловалась и бодро плыла вперед день за днем. И, в отличие от многих, добралась до самого устья реки. Но путь вверх по течению оказался превыше ее сил. И в одно далеко не прекрасное утро они нашли ее неподвижное тело, обвившееся вокруг якорной цепи совершенного. Еще многие пали в борьбе с ядовитыми водами. Все они были измождены, кое-кто ранен, и серая вода очень быстро превратила крохотные царапины в страшнейшие язвы. И ведь ни корабль, ни даже Тинталья ничем не могли им помочь на этом последнем, самом трудном отрезке пути. В устье реки вошли 129 змей. До лестницы шлюзов, устроенных для них жителями чащоб, добрались 93. Шлюзы были довольно грубо, но очень прочно выстроены из толстых бревен, добытых в местных лесах. Они стискивали речное мелководье, создавая серию глубоких прудов и поток воды, худо-бедно позволявший змеям перебираться из одного искусственного водоема в другой. А еще мастерство строителей из Трихога пополам с рабочей силой торговцев и татуированных удачного породили канал, что вел от нынешнего устья реки к древним полям закукливания, выложенным серебристо-черным песком. Тинталья сама руководила расчисткой залежей драгоценного песка памяти. За много столетий песок слежался, как глина. Здесь тоже пришлось устроить дамбу и напустить воду, и работники провели много часов в холоде и ядовитой сырости, разводя и перемешивая песок, покуда Тинталья не нашла, что он воистину годен для строительства коконов. И вот, наконец, змеи забрались в запруду, и из последних сил выползли на отлогий берег, и работники принялись подкатывать бочки с песочной жижей и поливать этой жижей распростершихся змей. Совершенный в те дни был сам не свой. Он так хотел посмотреть на закукливание своих подопечных и, как выяснилось, не смог. Большому кораблю вроде него не было ходу ни на мелководье, ни тем более в узкий канал. Вместо него туда отправилась Альтия, после чего ей еще и пришлось огорчить его новостью, что лишь 79 змей успешно завершили вить свои коконы. Остальные умерли от истощения сил. Измученные тела оказались не в состоянии произвести особую слизь, которая должна была смешаться с песком и образовать длинные нити. Скорбный рев Тинталья сопровождал каждую такую смерть, после чего она делила тела умерших между теми, кто был еще жив. Альтию по-прежнему воротило от подобного каннибализма, но, видно, таков уж был вековой порядок вещей. Сама Тинталья, кстати, выглядела немногим лучше детей. Пока шло закукливание, она ни разу не отлучилась, чтобы поохотиться в джунглях. Очень скоро ее чешуя утратила блеск, а шкура туго обтянула выпирающие ребра. Жалостливые работники таскали ей птиц и мелкую дичь, которую им удавалось добыть. Может быть, только благодаря их щедрости драконица не умерла с голоду. Тем не менее, вид у нее был жалкий до крайности. Работа же с завершением строительства коконов вовсе не прекратилась. Закукленных змей следовало оградить от проливных дождей местной зимы, покуда коконы окончательно не высохнут и не затвердеют. Для этого их следовало укрыть хотя бы навесами. К тому времени, когда Тинталья наконец объявила, что все необходимое сделано, на залитом жидкой грязью берегу красовалось что-то вроде гигантских семян, укутанных этими шубами из сучьев, листьев и веток. Только тогда Тинталья возобновила ежедневную охоту и обрела былую мощь и великолепие. Иногда она возвращалась к кладке на отдых, но со временем все больше стала доверять человеческой страже, приглядывавшей за коконами из домиков, выстроенных на деревьях. Сама же Тенталья, верная когда-то данному слову, стала облетать всю реку до устья и сами проклятые берега. При этом она продолжала с надеждой говорить о том, что, мол, могут подойти еще змеи. Альтия даже подозревала, что именно этой надеждой объяснялись ее облеты океанского побережья. Драконица несколько раз даже задумывалась вслух, а не послать ли ей живые корабли в дальние плавания на юг, может, там сыщутся еще выжившие. Альтия не удивлялась и не возражала. При таких-то потерях еще о чем похуже можно было задуматься. Она уже знала от Сельдена, что коконы вылупятся не все. Даже в лучшие времена на этой стадии развития драконов имела место определенная смертность, а нынешнюю молодь, ослабленную и изможденную, наверняка ждали еще худшие потери. Сельден, кажется, заранее горевал по ним ничуть не меньше Тенталья. Правда, он никак не мог объяснить тетке, откуда он знает, какие коконы обречены. Альтия никогда прежде не сходилась близко с младшим племянником. А в течение тех недель, что они провели в Трихоге и на раскопках Кассарика, он, по ее мнению, делался все более странным. И дело было не только в его телесных изменениях. По временам он казался ей вовсе не тем мальчиком, которым ему полагалось бы быть. Тембр его голоса и самый подбор слов, когда он обращался к драконице, казалось, принадлежали кому-то другому, кто был гораздо старше и не вполне человеком. Единственный раз она увидела в нем прежнего Сельдена, это когда он вернулся усталый и перемазанный грязью после целого дня изысканий с Бендером. Они натягивали в болотистых джунглях за полем закукливания яркие полосы цветной материи, тянувшиеся от одного ствола к другому, причем цвета лент подбирались не абы как, а в соответствии с определенным кодом, которого Альтия так и не уразумела, и который должен был определять ход последующих раскопок. За едой у них только и разговоров было, что об этих раскопках Сельден и Бендер вовсю строили очень серьезные планы на лето. Альтия послушала их и для себя сделала вывод, что совсем не знает племянника. Но Сельден Вистрит с жаром стремился навстречу жизни, обретенной в Чищобах, и это не могло не радовать ее. Альтию только удивляло, как эта Кифрия его отпустила. Но, может быть, старшая сестрица наконец поняла, что жизнь нужно жить, а не откладывать на завтра. Она запрокинула голову и полной грудью вобрала свежий весенний воздух, радуясь весне, солнцу, свободе. «А где Брэшен?» — спросила Янтарь. Альтия застонала, клефа терзает. Янтарь заулыбалась. «Когда-нибудь, — сказала она, — клеф, ого-го, как поблагодарит Брэшена, что тот заставил его буквы учить. Когда-нибудь, может, и да, но сегодня на это не слишком похоже, — отозвалась Альтия. Я потому и ушла, что еще немного, и сорвалась бы, наорав на обоих. Покамест клеф не столько учится, сколько спорит и доказывает, что учиться ему ни к чему, и вообще это ему не по мозгам. Только у Брэшена поблажки не дождешься. Морскому-то делу парень выучился мигом, значит, и грамоту должен осилить. И выучит, — подтвердил, присоединяясь к ним Брэшен. Он убрал волосы со лба, рукой перемазанной в чернилах. У него сейчас был вид не столько морского капитана, сколько замордованного учителя. Я велел ему переписать 3 страницы и, простите, удрал. Правда, я предупредил его, что аккуратная работа вернет ему свободу быстрее, нежели грязная. Там совершенно неожиданно прогудел низкий бас совершенного. Его внезапный возглас сорвал с низко нависших веток испуганную стайку ярко окрашенных пичуг. Носовое изваяние вскинуло громадную руку, указывая куда-то на берег. «Там! Это там!» И он вытянулся, наклоняясь и слегка креня весь корпус. «Симой, круто на правый борт!» «Да ты ж на берег выбросишься!» — предостерегающе закричал Брэшен. Симой, в отличие от капитана, и не подумал сомневаться. Он просто выполнил указание корабля и завертел штурвал. Корабль заложил поворот, устремляясь прямо в стену деревьев. «Там илистое дно, жидкая грязь», — преспокойно ответил Совершенный на вопрос Брешина. «Даже если придется снимать меня с мели, вы легко справитесь». Альтия вцепилась в поручни, ожидая удара. Однако Совершенный непостижимым образом нащупал глубокую и узкую протоку с почти неподвижной водой. Вероятно, в дождливый сезон это был один из притоков, питавших реку дождевых чащоб. Теперь же это был всего лишь узенький язычок стоячей воды, петлявший между деревьями. Вскоре они покинули главное русло, но далеко не продвинулись. Снасти Совершенного начали цепляться за сучья. «Порвешь такелаж», — предупредил Брешин, но своевольный корабль продолжал упрямо продираться сквозь путаницу разросшейся зелени. Альтия обменялась с молодым капитаном обеспокоенными взглядами. Брешин помотал головой и ничего не сказал. Совершенный был существом весьма независимым, и уж всяко имел право распоряжаться собственным телом. Это было нечто вроде вознаграждения, которое люди платили за его самость. Им теперь приходилось считаться с его пожеланиями и полагаться на его мнение. Даже если это подразумевало застревание на мели в уединенном лесном заливчике посреди ядовитых болот. Матросы, отдыхавшие внизу, забеспокоились и выскочили на палубу, чтобы засыпать Симой вопросами. Тот твердо стоял у штурвала, дескать, знаю, что делаю. На головы людям сыпались сбитые листья и ветки, перепуганные птицы разлетались с громкими криками. Наконец, корабль стал замедлять ход, потом остановился. «Мы на месте», — возбужденно сообщил людям Совершенный. «Это уж точно», — хмуро съязвил Брешин, глядя вверх и прикидывая, как выбраться отсюда. «Клад и грота!» — выдохнула Янтарь. Брешин и Альтия разом к ней обернулись, а она смотрела туда, куда указывал вытянутый палец Совершенного. Альтия сперва увидела лишь нечто темное в ветвях какого-то древнего исполинского дерева. Носовое же изваяние обернулось к ним с торжествующей улыбкой на лице. «Она первая угадала», — сказал Совершенный, — «и правильно угадала», — заявил он так, словно они играли в какую-то детскую игру. Их немногочисленная команда почти в полном составе стояла на палубе, глядя туда же, куда указывал Совершенный. Они уже разглядели печально знаменитую звезду Игрота, вырубленную на коре ближайшего дерева. Время и рост дерева лишь увеличили давний шрам, вместо того, чтобы уничтожить. «Величайшую добычу», — припомнил Совершенный, — «Игрот захватил, когда взял на абордаж корабль с сокровищами, предназначенными для казны джемилийского сатрапа. Это было еще в те времена, когда сатрапия раз в год высылала корабль за данью, причитавшейся ей с каждого отдаленного поселения. Удачный тогда расплатился товарами из дождевых чащоб, причем в немалом количестве. Беда только, по дороге в Джемилию корабль бесследно исчез. Его никто и никогда больше не видел». «Это было до меня, но я наслышан», — подал голос Брешин. «Люди поговаривали, ничего подобного из Трехога ни до, ни после не вывозили. В то время как раз откопали несколько комнат с сокровищами, их погрузили на корабль, и они пропали при перевозке». «Не пропали, а были спрятаны», — поправил его Совершенный, и вновь оглядел величественные деревья. Альтия тоже вглядывалась вверх, пытаясь понять, что же такое угнездилось там, наверху, среди ползучих лиан. В любом случае, сооружение было немаленькое. Оно опиралось на ветви сразу нескольких лесных великанов. «Вы никогда не задумывались, почему Игроту понадобился именно живой корабль?» С торжеством в голосе продолжал Совершенный. «А все для того, чтобы устроить такую ухоронку для награбленного, до которой в жизни не доберется ни один обычный пират. Ведь даже если бы члены его команды выболтали тайну местонахождения клада, грабителям понадобился бы еще один живой корабль, чтобы его заполучить. Вот он и соорудил здесь хранилище. И милые его сердцу сокровища были подняты на мои мачты, а с них на ветви деревьев, на платформы, которые там были построены. Игрот думал, что здесь они будут в сохранности до скончания века». Брешин то ли хмыкнул, то ли зарычал и спросил с яростью: «Он тебя ослепил до или после того, как присмотрел это местечко?» Носовое изваяние ответило, не дрогнув. «После». Негромко проговорил совершенный. «Видишь ли, он никогда мне не доверял. Впрочем, он имел к тому веские основания. Я сам счет потерял, сколько раз пытался его убить. Вот он меня и ослепил, чтобы я без него не смог найти дорогу обратно». Тут совершенный оглянулся на оцепеневшую команду и не спеша подмигнул янтарь. Ему и в голову не приходило, что однажды кто-то сумеет меня заново изваять. И я тогда понятия не имел, что это может случиться. А вот поди ж ты, я снова здесь, единственный выживший из той кровавой команды. И все, что спрятано здесь, принадлежит мне, а стало быть и вам. Люди потрясенно молчали. Никто не издал ни звука, ни один не двинулся с места. Совершенный вопросительно поднял брови и спросил с хитрецой: «Ну, неужели никто не хочет его оттуда забрать?»